Я прошел вдоль пирса, поднялся по холму мимо плавательного бассейна к главному зданию и зашел в офис, чтобы выяснить, как обстоят тут дела с телефонной связью. Телефонная компания, конечно, не протягивает свои провода к островам, расположенным за сотню миль от берега посреди Атлантического океана. Я знал, что в клубе налажена радиосвязь, мачтовая антенна видна издалека и выдерживается определенный график. Следовательно, меня, по всей вероятности, могли соединить с любым номером в Штатах через ближайшего морского оператора на континенте. Однако при этом мою беседу с Вашингтоном могли слышать на любом находящемся между нами судне с радиоустановкой, а темы, которые предстояло обсуждать, вряд ли предназначались для посторонних ушей. Я недооценил Мака. Он позаботился обо всем. Сидевшая за столом худощавая, рыжеволосая девушка с добродушным выражением на усыпанном веснушками лице быстро посмотрела на меня. — А, мистер Хелм, — проговорила она, — как ваш успех? — Мы подцепили здоровенную голубенькую штучку, но я ее упустил, — ответил я. — Сочувствую. То есть я в самом деле вам сочувствую, потому что у меня здесь для вас послание от мистера Старкведера, Джонса Старкведера, редактора Outdoors Magazine. Оно только что поступило. Завтра вечером он прилетает в Форт Лоудердейл и просит, чтобы вы с ним поужинали. Он говорит, что это важно, что это связано с фотографиями, которые ему очень нужны. В былые времена мне приходилось зарабатывать на жизнь с помощью фотоаппарата, а иногда и садиться за пишущую машинку. Мы время от времени все еще пользовались этим прикрытием. Однако представлялось маловероятным, чтобы редактор какого-нибудь журнала до сих пор помнил мою фамилию, да еще и был расположен ко мне настолько, чтобы угощать ужином. Тем не менее, я бы не стал сразу отметать такую возможность, если бы человек на причале не подготовил меня к какой-нибудь хитроумной уловке. «Проклятие», — сказал я, — «вот тебе и рыбалка. Он сказал, где и когда». — В ресторане на крыше отеля «Янки Клиппер» завтра в 7 вечера. Он остановится там же, в отеле, и зарезервирует номер для вас. — Если вы не возражаете, мистер Хелм, я запишу вас на завтрашний самолет. Вам нужно будет прийти с вещами сюда около 10. Пролетая над островом на следующее утро, я разглядел большой белый катер, лениво покачивающийся в водах акватории, и опять ощутил нелепое сожаление. Убивать массу времени и сил на то, чтобы поймать огромную рыбу, которую ты даже не станешь есть, просто глупо, — твердо заявил я себе. Будто мне и без того не хватает острых ощущений. Мак обеспечит меня ими с избытком, можно не сомневаться, за ним не пропадет. Я не стал гадать, в какую историю это выльется. Просто сидел и наблюдал за легкими, меняющимися цветами, всеми оттенками голубизны и зелени, с редкими коричневатыми проблесками отмели. Мы пересекали обширную малую Багамскую отмель, именуемую так, чтобы отличить ее от большой Багамской отмели, расположенной дальше к югу. Промелькнула пара крохотных островков, каждый из которых уступал Уолкерс-Кей, а затем оконечность значительно большего острова из группы больших Багам. Несмотря на свою величину, мне сказали, что это 4-й по размерам среди Багамских островов, и с самолета видна была только часть его, остров казался не слишком высоким, и мне невольно подумалось, что достаточно ему погрузиться в море всего на несколько футов, и на поверхности не останется ничего, кроме нескольких неприятных рифов, наполовину скрытых под водой. С другой стороны, стоило ему подняться всего немного, и мы бы стали свидетелями величайшего переселения народа на новый, необжитой континент у самого побережья Флориды. Не сомневаюсь, что торговцы недвижимостью ночей не спят, ломая голову над тем, как избавиться от всех этих бесконечных, прекрасных, затерянных и бесполезных вод, чтобы выстроить на освободившейся земле свои грязные маленькие домишки с полями для гольфа. Вскоре мы оказались над фиолетово-голубыми водами Гольфстрима, мне сообщили, что глубина здесь около 1000 футов, а затем начали снижаться к аэропорту Форт Лоудердейл. Таможенный досмотр прошел неожиданно быстро и легко. во всяком случае в сравнении с той пыткой, которую учинили мне американские таможенники,